Наконец, в 761 или в 762 году был окончательно засыпан халифом Аль-Манзором с целью прекратить подвоз продовольствия для войск, восставшего против него Мохаммеда бен Абдуллаха. Генерал Бонапарт во время своего египетского похода напал на следы этого канала в пустыне возле Суэца и, застигнутый приливом, едва не погиб тут, в нескольких часах пути до Гаджерота, и на том же самом месте, где Моисей раскинулся лагерем, тому 3300 лет назад. Ну что ж, капитан, то, что не удалось сделать древним, а именно соединить между собой два моря и тем самым сократить на 9000 километров путь из Кадикса в Индию, сделает Лесепс. Может статься, он обратит африканский материк в огромный остров. Да, господин Аронакс, вы имеете право гордиться своим соотечественником. Этот человек делает честь нации, и даже в большей степени, чем самые прославленные капитаны. Он начал, как и многие, с треволнений и неудач, но все же восторжествовал, ибо у него гениальная воля. Грустно думать, что творение, которое могло быть достоянием международным и гордостью целого государства, создано энергией одного человека. Честь и слава Лесепсу! «Честь и слава великому гражданину!» — сказал я, удивленный выспренностью тона капитана Немо. «К сожалению, — продолжал капитан, — я не могу показать вам Суэцкий канал, но послезавтра, когда мы войдем в Средиземное море, вы увидите длинную линию дамб у порт Саида». «В Средиземное море?» — вскричал я. «Да, господин профессор, вас это удивляет?» «Меня удивляет, что мы через день будем там». «Ах, вот оно что!» «Да, капитан, я удивлен. Хотя, плавая на борту Наутилуса, пора бы перестать удивляться чему бы то ни было». «Но все же, что именно вас так удивило?» «Какую же скорость должен развить Наутилус, чтобы в один день перенести нас в Средиземное море, обойдя африканский материк и обогнув мыс Доброй Надежды?» «Кто вам сказал, господин профессор, что мы обойдем Африку и станем огибать мыс Доброй Надежды?» «Помилуйте! Если Наутилус не поплывет по суше и не пронесется по воздуху над Суэцким перешейком...» «Или под ним, господин Аронакс?» «Под перешейком?» «Разумеется», — спокойно отвечал капитан Немо. «Природа давно уже соорудила под этой полоской земли то, что люди сооружают теперь на ее поверхности». «Как? Неужто есть подземный проход?» «Да, подземный проход, названный мной Аравийским туннелем. Он начинается под Суэцем и доходит до Пелузиума». «Но ведь Суэцкий перешейк образовался из наносных песков». «До известной степени. Но на глубине 50 метров уже начинается неколебимый гранитный слой». «И вы случайно обнаружили подземный проход?» — спросил я, все более и более удивляясь. «И случайно, и обдуманно, господин профессор. И помог тут не столько случай, сколько пытливость ума». «Слушаю вас, капитан, и не верю своим ушам». «Ах, сударь, аурес хабент эт нон аудиент. Имеют уши и не слышат. Это свойственно всем временам. Подземный проход не только существует, но и служит водным путем. Не однажды я уже пользовался им, иначе я не решился бы сейчас войти в замкнутое Красное море. Быть может, я буду нескромен, спросив вас, как вы обнаружили этот туннель?» «Сударь, — отвечал капитан Немо, — какие тайны могут быть между людьми, связанными навсегда?» Я сделал вид, что не понял намека, и ожидал, что скажет капитан Немо. «Господин профессор, — начал он, — пытливость натуралиста навела меня на мысль, что под Суэцким перешейком должен существовать проход, никому неизвестный. Я заметил, что в Красном море и в Средиземном встречаются совершенно одинаковые виды рыб, как то ошибень, губан радужный, долгопер. Установив этот факт, я задал себе вопрос, нет ли сообщения между этими морями? Ежели оно существовало, то ввиду более высокого уровня воды в Красном море подземное течение непременно должно было брать свой исток оттуда, а не из Средиземного моря. Чтобы проверить себя, я выловил в большом количестве разных рыб в водах окрест Суэца. Я надел каждой рыбке по медному кольцу на хвост и пустил их в воду. Спустя несколько месяцев у берегов Сирии в сети попались рыбы с моими опознавательными кольцами. Подземное сообщение между двумя морями было доказано. Я пустился в поиски прохода, отыскал его, рискнул ввести в него свое судно. И через короткое время вы, господин профессор, переправитесь через мой Аравийский туннель».